Глава 9. Тиму Петери. Снорхи его дернули целовать новенькую. Так что сам виноват. Сам. Сам подставился. Оплошал. Влип. Жалел ли он? Вот уж вопрос вопросов. Рядом с Туули очень легко дышалось. Будто некий неуловимый, но осязаемый морозец окутывал его незримым коконом. А когда новенькая двигалась, этот морозец стелился позади легчайшим шлейфом, вился и колыхался, откликаясь на малейшее ее движение. Шаги, биение сердца, дыхание. Оно у новенькой тоже было легким. Пожалуй, даже слишком легким и свежим, как северный ветер. Светлая природа ее магии почему-то особенно ощущалась во время этих оглушающих внутренним звоном поцелуев, щедро и беззастенчиво наполняя его какой-то очень чистой, почти детской радостью и желанием свершений. Но это Тиму себе так объяснял, что свершений, потому что рядом со Светошей желания его просто переполняли. Самые разнообразные и далеко не все приличные, особенно одно. Оно, как ни сопротивлялся ему Тиму, лишь росло и крепло. Ну где такое видано, а? Это ведь светлячки должны лететь на темное пламя. Это Светоши обязаны сходить с ума, терять контроль и вообще всячески изнемогать в присутствии хозяев хаоса темных. Тем более в такой непосредственной близи от темного источника. И все же, чем больше Тиму вглядывался в ее черты, да что там вглядывался, девчонка с белыми, как снег, волосами категорически отказывалась выходить у него из головы, дразня и расстравливая мысли взор, тем сильнее и крепче становилось это желание. Туули. Ветер. Туули Севери. Ветер Севера. Имя ей подходило чрезвычайно. Пожалуй, она и была самим воплощением северного ветра. Думая так, Тиму кривился и посмеивался. Мог ли он прежде заподозрить в циничном и недоверчивом себе подобную поэзию? Видит хаос, он сопротивлялся этому новому. Проклятие привратников! Он ведь даже не мог дать годной дефиниции происходящему с ним. Чувства, эмоции, желания, навязчивые мысли? Целый несуразный скоб какого-то неправильного мироощущения, не желающий реагировать на приказы, угрозы и уговоры хозяина, не смотреть на ветер севера, перестать думать об этой мелкой прыгучей занозе. Да что же в ней такого этакого, кроме разве что дракона Соула? Да этой неуловимой, покусывающей за щеки и губы свежести. Ведь обычная девчонка, но решительно ничего выдающегося. Ну, глаза широко распахнутые, покошачьи зеленые, очень светлые. Ну, улыбка озорная и лучистая, и смех. Ох уж этот ее смех. Его память хранила не так много детских воспоминаний. Лишь самые яркие, самые острые, самые запоминающиеся. Как, например, та картина, проступившая некогда в полумраке отцовской библиотеки. Маленький Тим уловил сверчка, в которого обернулась капризная елка. Замешкавшись под массивом черного дуба, он сперва услышал приглушенные голоса, а затем, выглянув, увидел их – отца и какую-то постороннюю женщину. Всегда собранный, чопорный герцог был непривычно раскрасневшимся, растрепанным и каким-то растерянным. Это поразило маленького Тиму даже больше того невозможного обстоятельства, как то, что отец сжимал незнакомку в объятиях и целовал, целовал, целовал без передышки. «Твои губы, мой горький источник», — шептал герцог в перерывах. «Чем больше пью из него, тем больше жажду». Вскоре после того случая мама ушла. Маленький Тиму связал оба этих события воедино и твердо решил, что никогда не простит отца. Никогда и ни за что. Повзрослев, он решил, что понял. Настолько, насколько вообще возможно было понять такое. Он никогда и никому в этом не признавался, даже самому себе, но так и не смог отпустить детскую обиду. К тому же проклятая фраза о горьком источнике намертво въелась в память, и как Тиму не пытался изгнать ее, убираться, ну, никак не желала. Что удивительно, сейчас Тиму по-настоящему понял. Не герцога, нет, ту фразу, метафору. Некромант осознал ее, прочувствовал нутром, ощутил собственными губами и кончиками пальцев. Ощутил вместе с нежным и свежим привкусом ее мягких, податливых губ. Вот только поцелуи Туули горькими не были, наоборот. Они были какими-то неуловимо тонкими, прозрачными, трогательно кроткими и завлекающими в свою морозную свежесть все дальше, все сильнее, все основательнее. Они были нежными, податливыми, притягательными. А еще, целуя светленькую, Тиму Петери чувствовал себя всесильным. И это было совершенно необъяснимо. И ни на что, решительно ни на что, не похоже. Вся эта рефлексивная чушь единым потоком неслась в голове Тиму Петери, когда он шел к аудитории, где вел вводную лекцию для нулевых профессор Онни. Будучи прекрасно осведомленным о том, что истинная провокация хаоса ведется в данный момент на пятом уровне лабиринта, магистр не отказал себе в удовольствии всласть поиздеваться над новенькими. Конечно же, розовая субстанция в склянках была лишь ширмой. На самом же деле хаос таился в самом стекле. Наевшийся досыта предельными эмоциями старшекурсников, он практически не реагировал на наивные поползновения новичков. Тиму не осуждал магистра Онни. В конце концов, каждый имеет право на слабость. Вот только того, что у светленькой получится, не ожидали оба. По лицу магистра Онни Тиму сразу понял. Тот списал крохотную победу Севере на появление ее темного напарника. И что логично и предсказуемо, решил понаблюдать за ними. Ох уж эти наблюдатели, всегда-то они не вовремя. Сам же Тиму отчетливо уловил злость Светоши. А еще раздражение, досаду, обиду и стыд. Одним словом, взрывоопасный, в самом прямом смысле, коктейль эмоций. И злости в этом во всем было больше всего. Чудна человеческая природа. Он ведь шел сюда с мыслью, что нужно быть помягче с новенькой, а встретив подобный прием, осатанел. То, что Светоч продемонстрировал им с магистром, нулевые, конечно, не в счет, но все равно обидно, было совсем не тем, что именно он, Тиму Петери, желал ощущать от новенькой. Полыхающие голубыми зарницами сполохи в ее ауре были до того острыми и колючими, что их можно было запросто принять за мириаду ледяных игл. Да что ей еще нужно в конце-то концов? Он, темный адепт пятого уровня, можно сказать, состоявшийся некромант, сила и доблесть всея Ракостава Аиты, носится со Светошей, как теплодок с яйцом, всячески высказывает ей свое расположение, знаки внимания опять же. Да он лично пришел за ней, а ведь мог приказать явиться. И шиш бы ослушалась, ведущий в их связке он, как ни крути. А эта пигалица северная еще нос воротит. Вот уж правда пришла метель, откуда не ждали. «Куда мы идем?» Чуть ли не сквозь зубы поинтересовалась Севере. Она вышагивала рядом с гордо задранным подбородком и нервно поглаживала дракона. Следом, пыхтя и подпрыгивая, то и дело пуская по мозаичной плитке поземку, семенил загадочный ледяной гном. Только бы не назвать его так в присутствии настоящих гномов. Вот где она его взяла, а? И чем умудрилась так очаровать высшую нечисть, что та встала на ее защиту? Сгрести бы ее в охапку, впиться хозяйским поцелуем в губы, что так старательно и демонстративно кривит. Уж он-то точно знает цену этому ее напускному сопротивлению. Как, впрочем, знает и то, что надолго его не хватит. «Тебе понравится», — нарочито резко ответил Тиму и подтолкнул новенькую ко внезапно открывшемуся в стене коридору. Туули Севере. Если Петери думал напугать меня распахнувшейся пастью портала, он крупно просчитался, так что пусть выкусит. Потому что портал у него получился классным. Ломтик тоже был в восторге от концентрированной, потрескивающей огненными прожилками магии. Довольно попискивая, дракошка лизнул меня в подбородок. И Тима тоже собирался лизнуть в знак крайней признательности, но я, понятно, не позволила. Зато из рукава некроманта вдруг высунула голову причесанная на прямой пробор змейка и с изумлением захлопала глазками. Вышли мы уже совсем в другом месте. Это тоже был коридор, только в отличие от прошлого, зеленого, стены здесь были темно-синими, усыпанные звездами и объемными шариками планет и спутников. А еще здесь были статуи. Большинство скульптур прикладывало указательные пальцы к губам, будто уговаривая прохожих быть потише. Остальные зевали, прикрывая мраморные рты ладонями, а кто-то и вовсе дремал, прислонившись к стене или даже свернулся клубочком на постаменте. «Мы где это?» – не выдержала я, с любопытством крутя головой. Демонстрировать некроманту интерес не хотелось. Но пойди ты, захлопни варежку, когда одна из статуй вдруг оторвала заспанное лицо от сложенных ладоней и заругалась на нас свистящим шепотом. Тиму на ее ругань никак не отреагировал и мне не ответил. «Вот!» – протянул он бланк с круглой печатью магистру, с плеча которого свешивалась сонная голубая куница. Магистр покачивался в кресле-качалке за длинным столом с золоченой табличкой. Профессор Дримлин – заслуженный сонолог высшей степени. Профессор Дримлин принял бланк из рук Петери, и тот вдруг сам собой занялся синим пламенем, которое, впрочем, вреда пальцам магистра не причинило. По мере горения бумага таяла в воздухе. Я же ошалела, вертела головой, мысленно умоляя свой рот закрыться и перестать изображать букву «О». Вот только, ох, как непросто это мне далось. Начиная с того, что в наполненной таинственным полумраком аудитории вместо парт стояли кровати, и заканчивая тем, что в этих кроватях спали. Прямо сейчас, днем, спали. Адепты. И кто-то даже вывозил звучные рулады носом. Я уж решила, что Петери притащил меня в пресловутую немую башню, которой давеча пугала соседка. В конце концов, с этого ненормального сталось бы. Но тут препод закончил читать благополучно догоревший бланк и снова обратил внимание на нас. «У вашей напарницы недопуск к хаосу, Петери», строго проговорил он шепотом. «Вы не так поняли», покачал головой некромант. «Северик вам на занятия притопала, все уши мне о грезах прожужжала, покажи да покажи, а в хаос иду я». «Ах, вон она что!» Тут же расслабился магистр и улыбнулся, ничего не понимающий и уж точно не помышляющий о жужжании или о чем-то подобном мне. «Значит, грезами интересуетесь, Нейтири Севери. Добро пожаловать в таком случае. С краткой инструкцией по погружению можно ознакомиться...» «Да ознакомились уже», — радушно заверил его Тиму, пожимая руку. «Я даже не думала, что у некроманта может случиться такое благодушное выражение лица и такой голос. Самым подробным образом». «Ну-ну», — неодобрительно покачал головой профессор Дримлин и указал на две свободные кровати у стены. «В таком случае прошу. И все же я бы на вашем месте не спешил». «Хотела убить меня, сладкая?» – подмигнув, шепнул Тиму, по-хозяйски разваливаясь по центру своей кровати и натягивая одеяло. «Ну так убей, только быстро, время сейчас дорого». Спящий человек всегда выглядит трогательным и беззащитным, и независимо от возраста становится похож на ребенка. Петери не стал исключением, даже в силу вредного, да что там вредного, откровенно мерзкого характера. Лоб его разгладился, губы смягчились, глаза пустились в пляс под веками, и это пока я, все еще не веря в происходящее, хлопала ресницами. Не стоит судить меня строго. Одно дело рассказ магистра Они, причем довольно поверхностный, и совсем другое – наблюдать всю эту сонную вакханалию воочию. Больно уж сюрреалистично выглядела сонная аудитория, а некромант уже вовсю смотрел сон. «Ай-яй, так и знал, что насчет водного инструктажа соврали!» Прошептали над ухом, и я нервно оглянулась на стоящего за спиной препода. «Ложитесь уже, Нейтири!» продолжал он нетерпеливо. «Не задерживайте!» Я поспешно уселась на соседнюю с Петери койку. Ломтик тут же соскочил с рук и завозился на подушке, сворачиваясь калачиком. Счастливый и довольный дракошка устраивался поудобнее. Пых, кряхтя, тоже забрался на кровать, но укладываться не стал. Замотавшись в край простыни, он скрестил короткие ножки перед собой и застыл в этой суровой, но в его случае непривычной и потому комичной позе нахохленным воробьем. «Простите!» – шепнула я преподу на всякий случай. Кто знает, как главный Соня отреагирует на такое поведение высшей нечисти, как тут модно ругать дедушку. «Мне-то что?» – зевнул, прикрыв рот ладонью препод. «Ваша нечисть, если вас все устраивает...» «Устраивает», — поспешно закивала я. «Только...» «Ну, смелее, Севери, не мямлите, вы срываете мне лекцию». В этот раз у меня даже «простите» вымолвить не получилось. Вместо этого просто часто заморгала с открытым ртом, но спустя секунду взяла себя в руки. «Не мямлите? Нет, ну каков, а? Хорошо им тут, то спят на лекциях, то на розовую жижу орут, а то вовсе помирают и по хаосу скачут кузнечиками». «Обычные дела, ничего особенного». «Боюсь, у меня так быстро...» Я поспешно кивнула в сторону посапывающего Тиму. «Уснуть не получится». Препод попытался изобразить строгость, но не выдержал, хихикнул самым непедагогичным, по меркам моего родного мира, образом. Сам же себе закрыл рот ладонью и прошептал, отмахиваясь от меня, как от назойливой мухи. «Не дурите мне голову, Нейтири, просто ложитесь». После чего устроился в кресле качалки, позевывая. Пожав плечами, я нырнула ногами под одеяло, легкое и очень пушистое, уперлась стопами в мягкий теплый бок Пыха, вот же чудо-юдо на мою голову, снежный, а как будто горячий и мягкий. Интересно, почему так? Вот только додумать эту несомненно важную мысль не успела. Стоило голове соприкоснуться с подушкой, как веки налились свинцом, и я провалилась в сон.